голоса нашей биографии. Говорит съезд. Самый верный, самый лучший мой товарищ — комсомольский секретарь. А также, к примеру, комбриг 307. Репортаж из Южного Вьетнама, где звучали речи, которые ежедневно извергала каждая радиоточка в каждой избе, парикмахерской, на любой городской кухне, по тюрьмам, больницам и поездам. Причем начальство шло на явную подлость. У пластинок не было оглавления. Сначала надо было вырезать такую пластинку, выслушать ее, а потом только плюнуть и выбросить. Так что мы вкалывали, что называется, не для слушателей, а ради искусства. Вообще вся наша работа была как бы для самих работников. Мы демонстрировали друг другу только что смонтированные пленки, спорили до скандалов, случались и заявления об уходе и битье стульев, а иногда непосредственный начальник мог взять и искалечить твою пластинку, вырезать из пленки все паузы, так называемый воздух. И твои персонажи начинали говорить каким-то странным образом, вываливать текст из уст, как фарш из мясорубки, беспрерывно, хотя и с подскоками и проглатываниями, как бы вертя мясо в обратную сторону. При этом фрагменты фарша исчезали в чреве этой странной мясорубки, а мы и я в частности. Очень переживали за свои пластинки, старались сделать из них шедевры. Хотя нас слушала только одна категория людей, те, о ком мы писали, а также их родственники и друзья. Меня, я помню, долго изводила знакомая одного школьного учителя Гриневича, про которого я сделала маленький очерк с иллюстрациями. Он был известный художник, причем авангардист не хуже Рабина и Крапивницкого. Рисовал цветными карандашами на больших листах ватмана. Такой у него был стиль, выработанный в ГУЛАГе, где ему, как оформителю, выдавали цветные карандаши и бумагу для стен газет. Кстати сказать, это была моя легкая каверза. Я не предупредила начальство, что Гриневич дважды сидел по 58-й и что он вовсе не соцреалист. Он у меня шел как художественное творчество широких учительских масс. Наши шефы ни уха, ни рыла не понимали в искусстве, но они уже были ушиблены изменением политики партии по отношению к Пикассо, коммунисту, и мудро молчали при виде искаженной перспективы и пятиглазого портрета. К тексту прилагалась пластинка с 6 минутами монолога Гриневича. Он-то сам вскоре умер. Был ветхий старик, учитель начальных классов, обожаемый учениками. Дальше 4-го класса он, кстати, отказывался преподавать. В 5-м это уже не люди. Эти «не люди»? Однако, уходя из его рук, бегали к нему и в 5-м, и в 10-м классе, и после института. Они его и хоронили. А его та знакомая просила все, что я записала. Видимо, ей надоело слушать одни и те же 6 минут. А может, она надеялась где-то там, в глубине монолога своего обожаемого человека, услышать хоть слово о себе. Я-то эти слова слышала. Он называл ее «это» и пожимал плечами. Он хранил память о давно ушедшей жене-княгине. Сам он был из Барклаев-де-Толи. А «это» прилепилось к нему, стирала, убирала и готовила из своего, ничего не просила. Но старик был всегда настороже, когда она присутствовала легкой тенью в уголке или на кухне. После его смерти она спасла от помойки его карандашные работы, устраивала ему полуподпольные выставки по НИИ и даже в новосибирском академгородке. Типичная еврейская бухгалтерша, пожилая, маленькая, с черными блестящими веками, тревожная, говорливая. Я унаследовала от Гриневича легкое нетерпение к ней. А за что?